Глава 159. Верность — мой лучший цвет. Микай поворачивается на мой крик и тотчас переносится к Хадсону. Я молюсь, чтобы он очутился там вовремя, но когда меч начинает опускаться, мне кажется, что даже вампир не сможет подоспеть вовремя. Но тут, откуда ни возьмись, в спину телохранителя вонзается нож, и судя по тому, откуда он торчит, и потому, как вампир падает замертво, попадает прямо ему в сердце. Хадсон, не подозревающий о том, что ему только что грозила смерть, отбрасывает на несколько ярдов атакующего его человека-волка. Я оборачиваюсь, пытаясь понять, откуда прилетел нож, который спас его, и встречаюсь взглядом с Иззи. Она все еще находится внутри силового поля, но стоит на его краю и смотрит прямо на нас. Она так хорошо метает ножи, что, спасая жизнь своего брата, сумела бросить нож в узкий просвет между линиями силового поля. И все это в мгновение ока. Не успеваю я подумать о том, что это может значить, как вижу, что к Реми несется ведьмак в затейливых лиловых одеждах со знаками отличия на лацканах, и лицо его искажено яростью. Он посылает в Дауда заряд магической силы, и я сразу же понимаю, что его заклятие намного сильнее, чем все то, что мы видели сегодня на поле боя. Он едва не отрывает Дауду голову, и теперь тот задыхается. Реми протягивает к Дауду руку, не давая заклятию полностью овладеть его телом, но эта рука дрожит. Ведьмак насылает на Дауда еще одно заклятие, и Реми блокирует его с помощью собственного заклятия, которое отбрасывает ведьмака на несколько футов назад. Но это дорого ему стоит. Реми побледнел, его плечи поникли, и ведьмак приближается к нему. Я нахожусь слишком далеко и не смогу добраться до него вовремя, но все равно бегу к нему, молясь о том, чтобы он сумел продержаться еще какое-то время. Ведьмак устремляет взгляд на Реми. «Тебе конец!» Реми бледнеет еще больше и сжимает зубы, продлевая действие заклятия, которая дает Дауду возможность дышать. Но я чувствую, его магическая сила истощена. Я бросаю взгляд на Мэйси, но она смотрит в другую сторону и не видит, что Реми в опасности. Я ускоряю свой бег, стараясь добраться туда вовремя. Ведьмак заводит руки назад, затем, выбросив их вперед, посылает заряд магии прямо в Реми. Я выкрикиваю его имя и погружаю руки в землю, прибегая к силе земли, но знаю, мне не успеть. У Хадсона округляются глаза. Он переносится к Реми и с силой отталкивает его, но я знаю, уже поздно. Нам его не спасти. Колдер использует свои могучие львиные лапы, чтобы одним прыжком преодолеть 20 футов, и в последний момент заслоняет Реми, приняв удар на себя. Она висит в воздухе одну секунду, две, пока удар разрывает ее, затем падает на землю, мертвая.